Восияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к во благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты бы иси просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.